Ячуи почувствовал смертельную угрозу, исходившую от Корея, и мягко оттолкнул Дебби назад, а затем, засунув свои руки глубоко в сумку, он посмотрел на Корея без малейшей тени страха. «Твой следующий противник – это я, а да, я сейчас слишком крут. Конечный результат не изменится от того, кто из вас это будет, так как я уже очень давно не был так зол», – злобно гаркнул Корей, приближаясь шаг за шагом. Люди вокруг также могли почувствовать удушающую ауру, исходящую из его тела. Он был действительно в бешенстве. Чувствуя эту ауру, люди неосознанно стали переживать за Ячуи, так как никто из них не знал, как этот юный маг собирался сражаться с этим разгневанным мечником 4 уровня. Глядя на Ячуи, они увидели, что он спокойно засунул свою руку в сумку и что-то достал оттуда, размером с шариковую ручку. После того, как он достал этот предмет, с хлопающим звуком он небрежно бросил его в Корея. Корей лишь успел почувствовать, как какая-то тень приближалась к его лицу, и он рефлекторно поймал этот предмет и усмехнулся. «Хотел застать меня врасплох, не так, бабах?» То, что Ячуи бросил в Корея, оказался свиток огня. В миг, когда Корей поймал свиток, тот превратился в огненный шар, заставив Корея прервать свою речь и заменить ее на жалобные вопли. Даже несмотря на то, что его доспехи обладали очень высокой защитой и лишь немного пострадали от меча Дебби, они не покрывали полностью все тело владельца, оставляя оголенными такие части тела, как руки или лицо. Таким образом, мощное пламя, вырвавшееся из свитка, мгновенно охватило его ладони. Лишь спустя некоторое время непрерывных прыжков по кругу и размахивания руками, которые сопровождались постоянными воплями, Корею, наконец, удалось потушить огонь на его руках. «Магический свиток!» – шокированно воскликнул Буска. Зеваки вокруг также испытали приступ удушья от шока. Такие свитки были не тем, что обычная семья могла себе позволить, и лишь немногие семьи могли позволить себе покупку подобных свитков, чтобы припрятать их на черный день для своей защиты. Один такой свиток стоил 50 медных монет, поэтому никто совершенно не ожидал, что Ячуи и правда осмелится использовать магический свиток для атаки Корея. Когда Корей сумел потушить пламя на своих руках, одна из его рук уже опухла, а вторая покрылась черными горелыми пятнами. Его руки, покрытые волдырями, представляли из себя ужасное зрелище, которое далеко не каждый мог вынести. Гнев на его лице стал еще более ужасным, когда он закричал на Ячуи: «Ты и правда зашел так далеко, что решил использовать магический свиток. Не помню, чтобы где-то говорилось, что это нельзя было делать». Увидев, что его свитки могли нанести вред Корею, Ячуи облегченно вздохнул и ответил с самодовольной улыбкой: «Возвращаясь назад на 3 дня, о, так это и есть магический свиток, похоже, что его довольно легко изготовить». В волшебном доме Энтони Ячуи записывал магические шаблоны на волшебном верстаке для печати магических свитков, старательно выписывая магические символы на пергаменте с помощью гусиного пера. Чернила, которые использовались для создания магических свитков, проходили особую обработку, насыщаясь магической энергией. Таким образом, написанные магические символы требовали только элементарной активации, чтобы высвободить ужасающую силу записанного заклинания. Вот такие вот свитки и назывались магическими. Естественно, что Ячуи не мог возложить защиту их магазина от Буски на Дебби, таким образом, он решил предпринять некоторые меры. Поэтому, после того, как он потратил некоторое время обдумывания всех возможных вариантов, он решил поставить все на магические свитки. Суть магического свитка заключалась в том, что с помощью волшебных чернил на пергамент записывался магический массив конкретного заклинания. Но для того, чтобы записать заклинание такой же силы, как у оригинала, нужно было использовать намного больше магических символов. Например, для того, чтобы Ячуи мог создать молнию, ему нужно составить магический массив всего лишь из 30 строк магических символов, в то время как для создания свитка молнии аналогичной мощности нужно написать массив из более чем 100 строк магических символов. Этот процесс был крайне сложным, из-за чего было легко допустить ошибки в процессе написания массива, но даже малейшая ошибка делала свиток полностью негодным. После того, как создание свитка было завершено, он становился размером с шариковую ручку. Но, естественно, что это касалось только элементарных заклинаний, которые не обладали большой мощью. Однако, в прошлом, Хаммеру требовалось не менее 2 часов, чтобы создать один такой свиток. А пергамент, который использовался для создания магических свитков, также был далеко не дешевым. Даже несмотря на то, что волшебный дом Энтони закупал их по оптовым ценам, каждый кусок пергамента обходился в 5 медных монет. Таким образом, старина Джордж приучил Хаммера быть предельно осторожным и внимательным при написании свитков. Но Ечуи быстро сообразил, что для него подобная процедура совершенно не представляла никаких проблем. В своей прошлой жизни, просто создавая очередной вирус, он без проблем мог набрать десятки тысяч строк программного кода. Таким образом, его внимание было уже давно отточено чуть ли не до божественного уровня. Если не брать в расчет текущий уровень духовной силы и запас маны Ечуи, его точность в отношении написания магических символов давно превзошла даже величайших магов этого мира. Таким образом, из-за его таланта, ему потребовалось менее 20 минут на то, чтобы создать свой первый магический свиток. Интересно, насколько сильным является этот свиток? Ечуи вытер свой пот со лба и обернулся, чтобы посмотреть на задний двор, который примыкал к магазину. Малышка Дебби по-прежнему практиковалась со своим тяжелым мечом, так что, скорее всего, не смогла бы заметить того, чем он тут занимался. Таким образом, Ечуи скрутил свиток в руках, а затем с легким щелчком открыл его. Дело в том, что свиток был оформлен таким образом, что при его открытии он срабатывал, как запал, который активировал магические символы, написанные на нем. Затем Ечуи бросил свиток прямо на середину пола магазина. Это был свиток огня. Бабах! Молочно-белый шар огня вырвался из свитка, разбрасывая огненные искры вокруг. Визуально, заклинание выглядело значительно сильнее оригинала. В это время волшебный дом Энтони был закрыт для покупателей. Таким образом, Ечуи мог не переживать о том, что кто-то мог увидеть его эксперименты. Ечуи удовлетворенно кивнул своей головой. Похоже, что сила заклинания все еще довольно велика, что весьма неплохо для свитка огня. Он действительно оправдывает свою стоимость в 50 медных монет. В этом мире деньги делились на три типа: медные, серебряные и золотые монеты. 100 медных монет равнялись 1 серебряный, а 100 серебряных равнялись 1 золотой. Пергамент для создания магических свитков стоил от 7 до 8 медных монет, в то время как магический свиток продавался за 50 медных монет, что давало невероятную прибыль. Но магические свитки не пользовались большим спросом среди простых людей, лишь наемники и авантюристы закупались ими, из-за чего спрос на свитки был небольшой и в магазине Энтони был очень небольшой их запас. Магический свиток был подобен портативному заклинанию. За 20 минут я могу создать магический свиток, тем самым не тратя большое количество духовной энергии. Таким образом, при наличии достаточного количества материалов в магазине, за 3 дня я смог бы сделать довольно много свитков. Ечуи еще раз довольно кивнул своей головой. Взяв еще один кусок пергамента, он обмакнул гусиное перо в волшебные чернила и стал записывать очередное заклинание. Всего было 5 типов магических свитков, которые продавал волшебный дом Энтони. Это были свитки огня, пыли, молнии, ветра и воды. Таким образом, Ечуи собирался делать все 5 видов свитков, чтобы противостоять Буске. Он не питал иллюзий, что с одним таким свитком сможет убить его, но надеялся, что с их большим количеством у него будет шанс на то, чтобы одолеть его. Глава 8. Он использует свитки так, словно это метательные камни. Свитки были крайне ценными предметами, особенно для простых людей. И даже если Буска был главным магнатом этой улицы, с точки зрения социального статуса, он все еще был обычным человеком, который был немного более богатым, чем другие люди. Таким образом, даже для него или его сына, было непозволительной роскошью использовать магические свитки, которые стоили 50 медных монет, в случайной уличной драке. Такие вещи обычно использовались в чрезвычайных ситуациях или в разгар войн, но использовать свитки в данной ситуации было просто нерационально, так как здесь они не могли раскрыть всего своего потенциала. Таким образом, если рассуждать логически, то для простых людей использование волшебных свитков в битве между ними попросту было невозможно. Поэтому, даже после того, как Ечуи использовал свой свиток огня и сжег руки Каррию, Буска все еще оставался спокойным. Естественно, что Карри также не парился по данному вопросу. «Что ж, позволь мне увидеть, как много свитков у тебя есть». Карри взял меч в другую руку и взмахнул им. «Не сдерживайся и используй все свитки, какие у тебя есть. Хорошо. Ечуи послушно согласился. Если Карри так сильно просил его, то он просто обязан был удовлетворить его желание. Он сразу же достал другой свиток и, активировав его, небрежно бросил его в сторону Карри. Затем он достал еще один, а потом еще и еще. За считанные мгновения Ечуи уже бросил 5 свитков. Среди этих свитков было 2 огненных, 2 молнии и 1 свиток пыли. Свитки молнии, по принципу своего действия, напоминали огненные свитки. После их активации, они высвобождали электрические разряды, которые атаковали врага, а по своей силе они ничем не уступали оригинальному заклинанию молнии. С другой стороны, пылевой свиток использовался для дезориентации противника, путем создания облака пыли, которая ограничивала его зону видимости. В магазине Энтони продавалось только 5 типов свитков, и из них только свиток огня и молнии обладали большой атакующей силой, в то время как остальные свитки относились к магии поддержки. Таким образом, Ечуи создал больше всего свитков огня и молнии. Бросив эти 5 свитков в Карри и одновременно активировав их, он поверг зевак вокруг в полнейшее недоумение. Использовав 6 свитков за считанные мгновения, он фактически потратил 3 серебряные монеты. Это были 3 серебряные монеты. Так как Карри уже был готов к подобной атаке, то он смог уклониться от нескольких свитков, но все равно выглядел довольно убого, когда уклонялся от свитков. Посмотрев на лицо своего сына, которое покрылось слоем пыли, пока он выходил из облака пыли, Буска закричал: «Карри, свитки далеко не дешевое удовольствие, так что у него не может быть их много, просто скорее атакуй его». Услышав слова отца, Карри быстро направился к Ечуи, стиснув свои зубы и взмахнув своим мечом. Сохраняя абсолютное спокойствие, Ечуи засунул свои руки в сумку и достал оттуда очередную жменю свитков. Используя обе свои руки, он, с щелкающим звуком, активировал их и стал бросать в Карри один за другим без перерыва. Он без проблем мог бросить за раз 5-6 свитков, что было эквивалентно бросанию 3 серебряных монет. Для сравнения, ежемесячные расходы среднестатистической семьи составляли 2-3 серебряные монеты. Таким образом, в глазах простых людей, Ечуи попросту разбрасывался деньгами по ветру. Даже транжиры не тратили деньги так, как это сейчас делал Ечуи. Самым главным было то, что среди бросаемых свитков Ечуи были те, которые он не активировал, и они просто падали на землю, отраженные Карреем. Неужели он хотел забросать его свитками, словно те были метательными камнями? Может, он хочет забросать Карре деньгами до смерти? Среди людей вокруг воцарилось гробовое молчание, так как они сейчас пребывали в глубоком шоке. Они были в шоке от того, как Ечуи небрежно разбрасывался своим богатством перед всеми вокруг. Но благодаря подобной атаке деньгами Ечуи, для Карри в данный момент было просто невозможно приблизиться к нему. Зато небольшое количество времени, которое прошло с начала боя, он уже множество раз был подожжен свитками Ечуи, также несколько раз попал под электрические свитки, искупался под воздействием водного свитка и был вывален в пыли, в результате чего на его лице образовалось приличный слой затвердевшей грязи. А в момент, когда он протянул свою руку к лицу, чтобы выпереть его, прямо перед ним взорвался свиток ветра. За свою жизнь Карри пережил множество больших и малых сражений, но он был готов поклясться, что еще ни разу он не встречал противника, который вот так вот, без разбора, разбрасывался бы десятками свитков. За считанные мгновения Ечуи успел выбросить десятки свитков. Если быть совсем точным, он бросил 39 свитков. Именно столько насчитал Буска, который все это время стоял в стороне. 39 свитков по 50 медных монет каждый, это было почти 20 серебряных монет. После того, как Ечуи выбросил столько свитков, он, наконец, остановился, тяжело дыша и глядя на Карри, который сейчас выглядел весьма жалко. Карри взмахнул своим мечом в небо и снова направился к Ечуи. «Теперь, когда у тебя закончились свитки, я просто убью тебя, сучиныш!» Говоря это, он вознес свой меч высоко над головой, словно приготовился устроить настоящую резню. Но после этого Ечуи поставил свою сумку со свитками на пол и стал доставать оттуда кучу свитков обеими руками. Каждой рукой он за раз брал по 9 и более свитков. Но в этот раз он даже не потрудился их активировать и просто стал забрасывать ими Карри. Одна жменя следовала за другой. В этот момент все вокруг просто окаменели. Им казалось, что они спали, и это все им снилось. Использовать свитки подобным образом, бросая их, даже не потрудившись активировать, словно они и правда были метательными камнями. Сколько же свитков было в этой сумке Ячуи? Если посмотреть на эту раздувшуюся сумку, может ли быть, что она полностью заполнена ими? Даже несмотря на то, что брошенные в Корея свитки были не активированы, он не смел быть небрежным и продолжал прыгать во всех направлениях, уклоняясь от них. За считанные секунды Ячуи выбросил 50 или около того свитков и лишь после этого остановился. Когда люди вокруг смотрели на ту кучу свитков, которые лежали на земле, они видели гору денег. «Ха! Похоже, что ты истратил все свои силы. Что за идиот? Выбросить столько свитков, даже не активировав их!» — прокричал Кари, запыхавшись от постоянных уклонений от свитков. Он еще раз поднял свой длинный меч и приготовился атаковать Ячуи. Однако, Ячуи просто ухмыльнулся и, достав свою волшебную палочку, направил ее вперед и сказал: «Ветер». Заклинание ветра мирной магии создавало легкий ветерок, который приносил прохладу людям. После того, как это заклинание будет освоено до максимума, то с его помощью можно было заставить легкие объекты плавать в воздухе. А мастера этого заклинания даже могли с его помощью управлять бумажными куклами, которые танцевали в воздухе. Настоящий Хаммер как раз относился к последнему типу магов. Просто, когда ему было скучно, он практиковался именно в этой магии. Но для Ячуи это оказалось очень кстати, так как он полностью унаследовал невероятный контроль над этим заклинанием. Под воздействием заклинания ветра Ячуи, свитки под ногами Корея неожиданно активировались с хлопающим щелчком и с громким грохотом. Огненные свитки взорвались. Корея издал жалобный визг и быстро отпрыгнул назад. Все вокруг смогли увидеть, как свитки, которые до этого просто валялись на земле, стали покачиваться, а затем взлетели и направились в направлении Корея. Глава 9. Проклятие. Он пошел ва-банк. Оригинальный Хаммер не был заинтересован в атакующей магии и отдавал предпочтение мирной магии, которую можно было использовать для создания различных магических предметов или создания прохладного ветерка, в котором он, кстати, был одним из лучших. Ранее, когда Ячуи случайным образом забрасывал Корея свитками, он просто ждал удобного случая, чтобы с помощью заклинания «Ветер» взять под контроль все выброшенные свитки и атаковать ими его. Это был блестящий способ нападения, который он придумал. Количество заклинаний атакующего типа, которые он мог использовать, было сильно ограничено, но вот количество заклинаний мирной магии, типа ветерка и очистки, он мог создавать неограниченное количество раз и поддерживать их работоспособность довольно длительное время. Таким образом, он решил использовать свитки, чтобы компенсировать недостаток атакующей магии и с их помощью превратить мирную магию в атакующую. Под воздействием его заклинания, все свитки устремились в направлении Корея и как только достигали его, сразу же активировались. Огонь, молния, пыль, вода, ветер. Поскольку Ячуи управлял свитками дистанционно с помощью своей волшебной палочки, он мог без проблем активировать D5 свитков в одно мгновение для атаки Корея. Кроме того, атакуя его под неожиданными углами, Ячуи свел на нет всю его защиту. Попробуйте защититься от свитка, который летел вам прямо в лицо, а затем резко сменил свое направление и оказался у вас между ног. С точки зрения Ячуи, это было похоже на то, как он играл в видеоигру, основанную на датчиках движения. Кстати, в своей прошлой жизни, Ячуи, кроме того, что был хакером экстра-класса, также был геймером мирового класса. Когда он ранее бросал свитки в Корея, тот все еще был в состоянии уклониться от них, но теперь он был полностью обездвижен и лишь глупо с силой размахивал своим мечом во всех направлениях. Но несмотря на это, он все равно получал повреждения от атаки свитками. Его волосы уже полностью сгорели под воздействием огня, а его лицо обуглилось. А из-за грязи на его теле, ранее ослепительная броня была уже совсем не видна. Наблюдая за тем, как Кари постоянно прыгал и кричал, получая очередное повреждение от свитка, толпа вокруг стояла в глубоком шоке и не знала, как на это реагировать. Они даже предположить не могли, что Ячуи и правда станет атаковать своего противника подобным образом. Разве это не похоже на то, что он решил забросать своего противника деньгами до смерти? За этот небольшой промежуток времени Ячуи выбросил не менее 100 свитков. Что значили 100 свитков? Это было 50 серебряных монет. Они не были шокированы тем, что Ячуи, будучи магом лишь 2 уровня, смог полностью подавить мечника, который был на 4 уровня, но были сильно шокированы тем, насколько буржуйский способ атаки он использовал. Свитки непрерывно продолжали активироваться. Вскоре Карри перестал издавать какие-либо звуки, лишь его черный вертикально стоящий силуэт можно было смутно видеть сквозь облако пыли, которое создали свитки пыли. Ячуи с помощью ветра направил все свои свитки в эту черную тень. Таким образом, ее охватил непрерывный град огня и молний, которые то и дело вспыхивали то тут, то там. Но тень была совершенно неподвижна, словно Карри уже умер. Карри. На лице Буски была невероятная паника, когда он стал звать своего сына, но ответа так и не последовало. Люди вокруг также о чем-то задумались. Возможно ли, что Карри и правда заигрался с Ячуи до смерти? Бабах. Последний огненный свиток был активирован на черной тени, но до сих пор так и не последовало никакой ответной реакции. К этому времени Ячуи также зверски устал и запыхался. Но он все равно не сводил своего взгляда с тени и держал волшебную палочку наготове, боясь сместить ее даже не миллиметр. Вокруг царила гробовая тишина и лишь вопли Буски, звавшего Карри, разносились по округе. Дебби свесила ее огромный меч и подошла к Ячуи с лицом, на котором был написан невероятный шок. «Хаммер, ты и правда использовал подобный метод, чтобы одолеть его? Как-как?» Ячуи самодовольно улыбнулся ей, но прежде, чем он успел сказать ей, что не нужно хвалить его, Дебби продолжила свою речь. «Это же какие деньги? Откуда у тебя столько свитков?» «Ну, я создал их за эти несколько дней», — ответил Ячуи. «Это невозможно. В нашем магазине оставалось всего 7 свитков. Ты хочешь сказать, что за 3 дня ты написал более 100 свитков?» Дебби была глубоко потрясена. «Все верно». Ячуи стал безбожно врать. «Возможно, из-за неизбежной катастрофы, я превзошел все свои стандарты, тем самым очень сильно увеличив свою скорость работы». Дебби умолкла, не в состоянии сдержать свое возбуждение, а затем вздохнула. «Если бы я продала все эти свитки, как много денег я смогла бы заработать?» От этих слов Ячуи потеря дар речи. «Не могла бы эта юная леди обращать свое внимание на другие детали?» А затем Дебби перевела свой взгляд на силуэт Карри, который до сих пор оставался неподвижным, и обеспокоенно спросила: «Не двигаться так долго? Возможно ли, что он уже умер?» Сложно сказать, но это однозначно было далеко не очень приятно, когда тебя раз за разом подрывали с помощью магических свитков. Неуверенно ответил Ячуи. Он также не был уверен в том, в каком именно состоянии сейчас пребывал Карри, так что немного подумав, он направил на него свою волшебную палочку и сказал: «Очищение. Повседневное заклинание очищения обладало эффектом, который позволял очищать воздух от любой грязи, в том числе и пыли». После того, как Ячуи активировал это заклинание, легкий ветерок пронесся мимо. Ветерок был настолько нежен, что его было практически невозможно ощутить, а вся пыль в воздухе стала быстро оседать на землю, словно под воздействием невидимой силы. Вскоре вся пыль осела на землю, и картина прояснилась. Можно было четко увидеть, что Карри стоял посреди дороги, опустившись на одно колено. Обе его руки были на длинном мече, который был вонзен лезвием в землю. Глядя на него, это была довольно классная поза. «Только не говорите мне, что этот парень принял эту позу прежде, чем умер». Ячуи не смог сдержаться, чтобы не пожаловаться. Однако, выражение Дебби вдруг резко изменилось. «Это нехорошо, я знаю эту позу. Это защитная техника, которую может освоить лишь мечник продвинутого уровня. Защита бога войны. Бля, он пошел ва-банк», — равнодушно сказал Ячуи. Пока Ячуи произносил эти слова, Карри, который до этого был неподвижен, вдруг двинулся. Его черное, как смоль, лицо было перекошено от невероятной ярости, когда он поднял свою голову и издал громкий рев. Поднявшись с земли, его тело излучало слабое свечение. Дебби уже приготовила свой меч к бою. Защита бога войны – это один из невероятно мощных, но вместе с тем и крайне рискованных навыков, так как его можно активировать лишь полностью израсходовав свою ауру меча и все свои силы. Но взамен он позволяет пользователю на короткий промежуток войти в режим бога войны, удваивая его силу и скорость. Скорость Карри и правда значительно возросла, когда он резко устремился к Дебби и Ячуи. «Смотри на мой гигантский волчок». Дебби уже закончила подготовку, говоря это Ячуи. Подняв тяжелый меч, она стала вращаться в направлении Карри. Однако Карри взмахнул своим мечом и раздался громкий звон. Когда его меч столкнулся с тяжелым мечом Дебби, это заставило Дебби отлететь назад и плюхнуться на свою попку, еще до того, как ее волчок успел набрать полную силу. В конце концов, Карри сейчас находился в режиме бога войны, и его сила возросла в два раза. Ячуи вскрикнул от неожиданности и тут же бросился к Дигби. Однако, Карри мгновенно переместился к нему и схватил его за шею. Подняв его тело в воздух, Карри сказал хриплым голосом: «Убью, я хочу убить тебя». Все четыре конечности Ячуи болтались в воздухе, и он чувствовал, что его жизнь находилась в невероятной опасности, так как ему было трудно дышать. Однако, в этот момент на красном, от прилива крови, лице Ячуи появилась улыбка. На самом деле у него все еще был один козырь, который он до сих пор не использовал. Он направил свою волшебную палочку на доспехи Каррея. Его доспехи уже был сильно потрепаны и находилась в ужасном состоянии. Но кроме урона, причиненного огнем и молниями, по всей броне были нанесены какие-то черные знаки, которые можно было увидеть, лишь хорошо присмотревшись к ним. Эти таинственные знаки были спрятаны в общей массе свитков Ячуи и были также нанесены с помощью ветра Ячуи на доспехи Каррея во время того хаоса, который он устроил. Волшебные чернила также были черного цвета. Магические символы, которые Ячуи нанес на доспехи Каррея, были простейшим магическим массивом, который использовался для создания волшебных плит. Так что он коснулся своей волшебной палочкой доспехов Каррея и влил в этот массив свою ману. Таким образом, магический массив волшебной плиты был активирован. В следующий миг Каррей полностью воспламенился. Глава 10. Момент для грабежа. Идея написать магические символы на броне Каррея была попыткой Ячуи тыкнуть пальцем в небо. Волшебные чернила были веществом, которое позволяло создавать магические массивы на пергаменте, таким образом создавая магические свитки. Естественно, что магический массив нельзя было написать на любой поверхности. Существовали очень жесткие требования к материалам, на которые наносились магические массивы. Но, к счастью, броня Каррея была сделана из материала, насыщенного магической энергией, таким образом, она идеально подходила для нанесения на нее магических массивов. Среди кучи магических свитков Ячуи также спрятал ватные шарики с волшебными чернилами, которые он завернул в промасленную бумагу. Благодаря заклинанию «Ветер», которое Ячуи освоил на божественном уровне, он без проблем смог управлять этими ватными шариками с чернилами. В промежутках между случайными атаками на Каррея с помощью магических свитков, он также с помощью ветра воспользовался этими шариками, чтобы написать магический массив на доспехах Каррея. Массив подобного рода имел несложную структуру, так что он без проблем смог его завершить. Естественно, для рядового мага подобная задача была бы далеко не из легких. Таким образом, Ячуи сейчас был безмерно благодарен за бывшему владельцу этого тела, Хаммеру. А затем, когда Ячуи ввел в него свою ману, массив активировался и воспламенился. Даже когда Ячуи убрал свою волшебную палочку от тела Каррея, огонь не прекращался. Доспехи Каррея, которые изначально были зачарованы, также имели магический энергетический кристалл для активации заклинания и обеспечивали его беспрерывным потоком маны. Кроме того, Дигби ранее смогла сделать разрез в броне, через который в данный момент мана просачивалась наружу, обеспечивая топливом магический массив печки, позволяя ему продолжать горение. О лучшем раскладе нельзя было даже мечтать. Что это за магия? Ах! Карри издал крик отчаяния и быстро хлопнул по себе рукой в попытке загасить пламя. Его тело неожиданно воспламенилось, естественно, что он запаниковал, полностью превратившись в человека-факела. Если бы это было обычное заклинание огня, то оно не стало бы гореть так долго. Однако, пламя на его теле продолжало гореть, не показывая ни малейшего признака на свое затухание, независимо от того, что он делал это. Люди вокруг полностью офигели. Изначально они все полагали, что у Ячуи и Дигби не было и шанса против Каррея, который вошел в режим бога войны. Однако, к их глубокому удивлению, у Ячуи все еще были козыри в рукаве. Может ли это быть легендарное заклинание стихии огня, блуждающий огонек из ада? Негасимое пламя, которое не затухнет до тех пор, пока его цель не будет сожжена дотла. Карри, Карри, наблюдая за своим сыном, который превратился в человека-факела, Буска стал еще сильнее беспокоиться и нервничать. Он быстро устремился к Ячуи. «Хаммер, что ты сделал? Скорее потуши огонь на моем сыне». «Не вопрос». Ячуи без проблем пошел на переговоры, так как сложившаяся ранее ситуация также очень волновала его. Несмотря на то, что сейчас он тяжело дышал, он не мог не радоваться, что его план работал, как по маслу. Он улыбнулся и протянул свою руку к Буске. «Господин Буска, «Пожалуйста, верните наш договор мне». «Договор? Какой договор?» Буской правда не понял, о чем идет речь, так как сейчас все его внимание было приковано к его горящему сыну, который с воплями прыгал по округе. «Даже если твой сын является мечником 4 уровня, я думаю, он сможет продержаться от силы еще 2-3 минуты». Ячуи холодно улыбнулся. Лоб Буски покрылся холодным потом, когда он сжал свои зубы и бросил кусок свернутой желтой бумаги к Ячуи. Раскрыв его, Ячуи убедился в том, что это действительно был договор займа, на котором была кривая подпись Дигби. Затем он быстро порвал его на мелкие кусочки. «Я отдал тебе контракт, так что скорее потуши огонь на моем сыне», — истерично продолжал кричать Буска. «Не так быстро. За тобой тянется еще один должок, который мы так и не урегулировали», — спокойно сказал Ячуи. «Из-за тебя последние несколько дней дело волшебного дома Энтони сильно пострадало, а затем, 3 дня назад ты еще и уничтожил немало товаров в нашем магазине, когда пришел доставить нам неприятности. Ты не думаешь, что тебе нужно заплатить за доставленные нам неудобства? Ты пытаешься нажиться на мне», — подавленно воскликнул Буска. Ячуи указал пальцем на Корея, который по-прежнему громко кричал. «Похоже, что твой сын сможет еще продержаться не больше минуты». Буска метнул на Ячуи взгляд, наполненный смертельными намерениями, который не предвещал ничего хорошего. Однако, крики Корея все еще раздавались в его ушах, так что он все равно был готов пойти на компромисс. «Сколько? Сколько денег ты хочешь?» 100 золотых. Немного подумав, Ячуи ответил. 100 золотых. Буска аж подпрыгнул от гнева. «Почему бы тебе вообще не заняться грабежом? А как ты думаешь, чем я сейчас по-твоему занимаюсь?» — с улыбкой ответил Ячуи, после чего слегка кашлянул. Времени осталось совсем немного. Буска был настолько зол, что непроизвольно начал дрожать. 100 золотых. Это была почти треть всех его сбережений. На этот раз Ячуи был подобен льву с широко открытым ртом, требуя такую огромную сумму денег. Однако, слыша крики отчаяния своего сына, которые становятся все слабее, он в конечном итоге стиснул свои зубы и достал медную карту и бросил ее Ячуи с видом невероятной муки. «Это золотая карта гномьего банка. Одна такая латунная карточка равноценна 100 золотых, ты ведь в курсе этого?» Гномий банк был очень большим банком, который работал по всему континенту Айгендас, так как был создан честными и бескомпромиссными в этих вопросах гномами, благодаря чему он получил очень хорошую репутацию. Карта, которую получил Ячуи от Буски, была очень удобной вещью, которую как раз-таки и создал этот банк. Это была духовная карта номиналом в 100 золотых монет, а также на ней чувствовались следы магии. Таким образом, пока человек обладал магической силой или аурой меча, он без проблем мог проверить баланс этой карты. Ячуи удовлетворенно кивнул и забросил золотую карту в свой карман. Дигби окончательно офигела, когда увидела, как Ячуи прятал эту карту в свой карман. Несмотря на свой возраст, эта малышка никогда прежде не видела столь огромных денег. «Теперь-то ты можешь отменить свое заклинание с моего сына?» — холодно спросил Буска дрожащим голосом. «С удовольствием». Ячуи кивнул головой и, улыбаясь, направил свою волшебную палочку на Корея. «Вода. Базовое заклинание мирной магии — вода». Вода была подобна прекрасному весеннему дождю, который непрерывно стал образовываться в воздухе и поливать Корея. С шипящим звуком от тела Корея стали распространяться клубы белого пара, и огонь был потушен. По воздействием этого заклинания магический массив на доспехах Корея также был смыт. Все еще выпуская столбы белого пара, Корея упал на землю, тяжело дыша. Сейчас он выглядел крайне жалко. Все его лицо было покрыто черной копотью, а его доспехи превратились в лохмотья. Он выглядел как настоящий бродяга. Сам же Буска обомлел. И всего-то нужно было облить его водой. Ячуи согласно кивнул. «Все верно, вот так все просто. Но, от этих слов Буска впал в ступор. Изначально он подумал, что Ячуи использовал какое-то продвинутое заклинание огня, которое через какое-то время все равно бы потухло. Но огонь на Корее продолжал гореть, не собираясь угасать. Таким образом, он даже предположить не мог, что его способна затушить обычная вода. Если бы он только знал об этом ранее, то не стал бы прибегать к помощи Ячуи и сам бы помог своему сыну. Ты. Поняв, что он был одурачен Ячуи, Буска хотел броситься вперед и избить Ячуи. «Как бы я смог использовать продвинутое волшебство, будучи магом всего 2 уровня. Ячуи презрительно посмотрел на него и продолжал издеваться. «Кстати, я забыл сказать тебе, что твоему сыну с самого начала ничего не угрожало. В конце концов он мечник 4 уровня. Он смог остаться невредимым даже после того, как подвергся бомбардировке магическими свитками, так что эта огненная печка для приготовления еды никак не могла навредить ему. Даже если бы он продолжал гореть на протяжении всего дня, его жизни все равно ничего бы не угрожало. Он просто испугал сам себя своими мыслями и воплями. Буска. Вокруг раздался звук скрежета его зубов, которыми он скрипел от гнева. Глава 11. Она тебе нравится? Скрипя зубами от гнева, Буска подобрал своего израненного сына и быстро ушел прочь, в то время, как зеваки вокруг не спешили расходиться. Они столпились вокруг Ечуи и стали активно обсуждать произошедшее. Хоть магия в этом мире и была очень распространена, маги все еще были довольно редки. И даже Хаммер был очень уважаем, несмотря на то, что специализировался только на мирной магии. Но люди не могли не восхититься тем, как он использовал свои навыки и магические свитки, чтобы разобраться со сложившейся ситуацией. Хаммер, когда твоя магия стала такой сильной? Ох, ты так сильно вспотел. Ну, он использовал сильнейшую из стратегий, свой разум. Так что неудивительно, что будучи лишь магом 2 уровня, он бросил вызов мечнику 4 уровня и не просто остался жив, а еще и одолел его. Больше того, он заставил их заплатить 100 золотых, чтобы компенсировать причиненные ими убытки. Это верно, Буска, жулик, который заслуживал того, чтобы его обокрали. Буска практически полностью захватил нашу улицу, полагаясь на силу своего сына, но сегодня этому был положен конец. Карри являлся стражем особняка городского лорда, будучи мечником 4 уровня, и даже использовал защиту бога войны, чтобы увеличить свою атакующую мощь. Этот навык является особой техникой мечников, что могут изучить только мечники 4 уровня и выше. Только с ним положение Буски должно было активно расти, но теперь, когда его сила упала на уровень, Буска может поставить крест на всех своих дальнейших планах. Загомонила толпа, попутно поливая грязью Буску, который терроризировал улицу, окончательно портя его и так запятнанную репутацию. Неожиданно толпа расступилась и пропустила внутрь Дигби, которая прошла к Ечуи. На ее маленьком лице была добрая и теплая улыбка, которая была подобна восходящему солнцу в поле прекрасных цветов. Люди видели, как из ее глаз текли слезы радости. Она слышала, как они хвалили изобретательность Хаммера, а также его необычный способ использования, казалось бы, бесполезного в бою ветра для борьбы со своими противниками. Золотая карта покроет все наши убытки и ремонт дома, но я думаю, что будет лучше, если она будет у меня. С блестящими глазами Дигби взяла краснеющего Ечуи за руки. Ечуи, и это все, что интересовало эту девушку все это время. А как же принцесса, которая должна наградить благородного и храброго рыцаря за его подвиг или что-то типа того? Ну, это была младшая сестренка Ечуи, так что он, не заморачиваясь, передал золотую карту в руки Дигби. Как только она получила золотую карту в свои руки, то стала тщательно изучать ее, после чего старательно спрятала ее под своими доспехами и довольно погладила свою грудь, а с ее лица не сходила глупая улыбка. Постепенно толпа зевак стала расходиться, а Ечуи вместе с Дигби вернулись в свой магазин. Дигби решила немного потренироваться, а ее лицо полностью расслабилось, так как они не только разобрались с надвинувшейся на них катастрофой, но и неожиданно смогли получить с нее невероятно большую сумму денег. Ничего не могло быть лучше, чем это. Но есть вещи, которые совершенно не меняются в этом мире. Так, например, Дигби вдруг задумалась о чем-то и, погладив свой живот, она сказала Ечуи: «Хаммер, я голодна. Просто, всем тем, что я съела за эти 2 дня, меня и вырвало». «Чего ты желаешь?» – спросил Ечуи с улыбкой на лице. «А пошли в лучший ресторан города поедим», – сказала Дигби, похлопав себя по груди. «В конце концов, мы теперь богатые люди». Интуитивно, Ечуи начинал понимать, что 100 золотых для этого мира были огромные деньги. Ранее, когда он потребовал с Буски эти деньги, он назвал эту сумму от балды, посчитав это небольшой суммой, но судя по выражению лица Буски, когда он отдавал деньги, это должна была быть немалая сумма. Не так ли? Тщательно все обдумав, Ечуи решил, что 100 золотых были совсем немалыми деньгами, так как ранее, чтобы оплатить счета за лечение и похороны старины Джорджа, они заняли у Буски 10 серебряных, при этом поставив в качестве залога их магазин «Волшебный дом Энтони». С момента, как Ечуи оказался в теле Хаммера, Прошло 3 дня, и все это время он провел внутри их душного магазина. Естественно, что он хотел выйти наружу и изучить новый мир, в котором он оказался. Так что он улыбнулся и сказал: «Без проблем». Через полчаса Ечу и Дебби добрались до самой большого ресторана города Штайн, запретной орхидеи. Она заказали столик на двоих у окна, после чего их стол был заполнен различными блюдами. Дебби, в отличие от обычного, старалась есть понемногу и источала крайне приятный аромат. Она была одета в белое платье, а ее волосы были заплетены в 2 хвостика. Ее личико, на первый взгляд, казалось, принадлежит маленькой невинной девочке, которая не могла обидеть ни человека, ни зверушку. Но это могло показаться лишь на первый взгляд. На самом же деле, эта лалька без проблем могла размахивать гигантским мечом, который весил сотни килограммов и на данный момент находился рядом с ней, что не могло не шокировать обычного человека. Даже Ечуи, который уже неоднократно столкнулся с этим явлением, все еще никак не мог окончательно поверить в происходящее. Мечник никогда не должен расставаться со своим мечом. Мы всегда должны быть со своим оружием, точно так же, как маг всегда носит с собой свою волшебную палочку. С гордостью ответила Дебби на вопрос недоумевающего Ечуи, зачем она принесла этот меч с собой. Ечуи удивленно спросил: «Моя волшебная палочка, вообще-то я оставил ее дома, Дебби». Когда Дебби тащила свой меч через город, на нее никто не обращал внимания, из чего можно было сделать вывод, что для этого мира подобное явление было нормой. Ресторан запретной орхидеи выглядел так, как Ечуи и представлял себе. Здесь было много волшебных устройств и механизмов, а также богатых декораций. Атмосфера внутри напоминала Ечуи средневековый замок из фильмов, но была более роскошной и комфортной за счет магического освещения. Неожиданно, во вспышке света на старинной улице появился мотоцикл с мужчиной в специальном костюме. Различные магические предметы здесь были очень распространены. Так, например, магия огня активно используется для освещения, а на магии ветра строятся самоходные повозки. У некоторых магазинов были весьма реалистичные волшебные куклы-клерки. А самое главное, несмотря на то, что на улице было большинство людей, за пределами города также можно было встретить крепких и воинственных орков, величественных и прекрасных благородных эльфов, а также крепких карликов, гномов. Из воспоминаний Хаммера Ечуи узнал, что 5000 лет назад произошла Великая мировая война, в которой люди объединились в единый альянс с орками, эльфами, гномами и великанами. Этот союз существует и поныне, но тем не менее бытуют слухи, что у некоторых орторков и людей на севере весьма напряженные отношения. Кроме того, у людей также довольно большие терки с гномами и эльфами. Что же касается гигантов, то менее 1000 лет назад они все вернулись на остров Шри-Ланка, и на материке их больше нельзя было встретить. Однако, даже в таких условиях в городе Штайн люди весьма спокойно уживались с другими расами. Это все вызывало весьма странные чувства у Ечуи. К счастью, Дебби была весьма маленькой, обладала крепкими нервами и имела красивую внешность с точки зрения Ечуи. Кроме того, она не задавала лишних вопросов, хотя это скорее всего из-за того, что для нее Хаммер навсегда останется Хаммером, даже если он сумел сокрушить мечника 4 уровня, когда сам был на 2. Кроме того, он оставался тем, кто вырос рядом с ней, и ее будущее было тесно связано с ним, вплоть до того, что она выйдет замуж на него. Шеф-повар ресторана знатно постарался, и его блюда были крайне вкусными. Этот ресторан, который находился на Звездной улице, заслуженно мог называться лучшим в городе Штайн. Блюда на столе были в диковинку для Ечуи, хотя для Дебби все было точно так же, однако это совершенно не помешало огромному аппетиту этой парочки. Так что они с удовольствием принялись за поглощение еды. Но спустя какое-то время, Ечуи неожиданно перестал есть и устремил свой взгляд в окно, словно увидел что-то интересное. И в таком положении он просидел некоторое время. «Хаммер, о чем ты задумался? Каждое блюдо стоит здесь несколько серебряных монет, так что ты не можешь оставлять какие-либо отходы», сказала Дебби с набитым ртом, а затем, проследив за взглядом Ечуи, также посмотрела в окно, в результате чего ее глаза просияли. «Ха, мисс София, насколько я помню, сегодня она собиралась за город, чтобы отточить свои навыки. Ты знаешь ее?» Ечуи бросил странный взгляд на Дебби. За окном по улице величественно шагал белый конь, а пешеходы почтительно расступались перед ним. Таким образом, было понятно, что белые кони здесь были в почете. Конечно, по улице двигались и другие ездовые животные, но все они также уступали дорогу белой лошади, что ясно показывало, что всадник на этой лошади был далеко не обычным человеком. На лошади сидела девушка, которая была весьма красива. У нее были красные волнистые волосы, а ее тело было заковано в серебряные доспехи, но даже сквозь них можно было разглядеть ее стройную и утонченную фигуру. На вид ей было лет 15-16, а ее кожа была очень светлой. Хоть она и казалась несколько холодной, но от ее тела постоянно исходила сильная геройская аура. Ячуи признал, что эта девушка была весьма очаровательна, или правильнее будет сказать, что это Хаммер считал ее очаровательной, а Ячуи попал под его влияние. Хотя он подумал, что даже на земле эту красавицу тоже считали бы милой. За девушкой также следовало 4 мечника. Трое из них были людьми, а у четвертого была зеленая кожа, и он вызывал чувство крайне надежного воина. «Конечно знаю, это дочь городского лорда, Ифия. Она является гениальным мечником нашего города. Несмотря на то, что она одного с нами возраста, она уже находится на 5 уровней фехтования и уже почти достигла высшего уровня фехтования». Дебби странно посмотрела на Ячуи. Хаммер, а разве она не нравится тебе? Я даже нашла ее портрет под твоей кроватью». «Ячуи, что ж, теперь он понял, почему эта девушка вызывала у него такие теплые чувства». Глава 12. Волшебный книжный магазин. За эти 3 дня, с момента перерождения Ячуи в теле Хаммера, он не только сумел разобраться в магических познаниях Хаммера, но и успел полностью проанализировать его воспоминания, чтобы побольше узнать о этом мире. Но, к сожалению, там оказалось не так много полезной информации для Ячуи. Но зато там нашлось одно из его воспоминаний о грезах Хаммера по мисс Фия. Он даже раздобыл ее портрет, который прятал у себя под кроватью. Там также нашлась куда более стрёмная информация, которую Ячуи предпочел не вспоминать. Для Ячуи стало новостью, что Дебби была в курсе этого и совершенно не переживала по этому поводу. Однако, как уже говорилось ранее, она хоть и была милохой внешне, внутри она оставалась весьма толстокожей, хотя в плане владения мечом она достигала полнейшей гармонии. В общем, Хаммер заныкал портрет Ифия под своей кроватью, а Дебби, найдя его, просто рассмеялась. Во всем городе сложно было найти мужчину или женщину, которые бы не восхищались Ифия, как идолом. Из-за этого многие известные девушки совершенно не ревновали к ней, не говоря уже о самых обычных девушках. Кроме того, Ифия была гениальным мечником, из-за чего даже Дебби немного восхищалась ей. Так что для нее не было ничего такого в том, что ее будущий муж тайно восхищался другой. На самом деле под кроватью Дебби также было спрятано несколько портретов Ифия. Поскольку окна отеля выходили на улицу, все восхищенно наблюдали за движением Ифия и ее эскорта. Однако у Ячуи это вызывало совсем иные чувства. С учетом его прошлого, у него выработался иммунитет к красивым девушкам. Таким образом, исключая влияние чувств Хаммера на него, леди Ифия не вызывала у него какого-либо восхищения, как у остальных мужчин вокруг. Интересно, знал ли Хаммер, что его портреты были найдены? В общем, в гостинице Дебби и Ячуи наели аж на 8 серебряных монет и, расплатившись, они направились назад, в свой магазин. По пути назад, Дебби, размахивая своим мечом, стала обсуждать с Ячуи их светлое будущее. «Хаммер, ты и правда создал все эти свитки? Боже, если это так, то твоя скорость намного превзошла моего покойного отца. Ты ведь можешь еще создать их с такой же скоростью? Мы сможем сделать на этом целое состояние. Один свиток стоит 50 медных монет, 10 свитков – это 5 серебряных монет, а 100 – 50 серебряных монет, а 1000 – это уже 5 золотых. Ах, я никогда в жизни еще не была так счастлива. Несмотря на то, что магические свитки всегда пользуются спросом и, в принципе, я могу создать их еще много, но что мы будем делать, если мы сможем продать их? Не слишком ли ты радуешься?» — с сомнением спросил Ячуи. «Тебе не стоит беспокоиться по этому поводу, так как у нас есть 100 золотых в запасе», — торжественно заявила Дебби, будучи в отличном настроении. «Кстати, Хаммер, ты чего-нибудь хочешь? Сегодня я сделаю исключение и куплю тебе все, что ты пожелаешь, в качестве подарка». Ячуи был готов разрыдаться. Отдать девушке 100 золотых, все равно что выкинуть деньги на ветер. А если забрать у нее деньги назад, разве это не будет слишком нагло? Однако он не стал заморачиваться по данному поводу, так как он пробыл в этом всего 3 дня и практически ничего о нем не знал, Опознания Хаммера в этом вопросе были крайне скудны. Таким образом, находясь рядом с этой малышкой, которая была ему, как сестра, он чувствовал себя вполне уютно и тепло. Он огляделся на улице и его взгляд уткнулся на магазин, от которого у него засияли глаза. «Дебби, я хотел бы купить несколько книг по магии». Магия была весьма занятной. На данный момент Ячуи освоил лишь 5 из 32 магических символов, таким образом ему очень хотелось изучить оставшиеся. Это чувство походило на то, что он испытывал, когда изучал свой первый язык программирования. Он не мог дождаться того момента, когда сможет изучить языки этого мира. Сила хакеров кроется в их навыках. Ячуи считал, что если он сможет изучить все 32 магических символа, то сможет освоить абсолютно любое заклинание. Он даже сможет создавать свои собственные заклинания. Ячуи был в предвкушении и с нетерпением ждал этого момента. «Ты хочешь книгу по магии? Хорошо, тогда пошли и купим тебе столько магических книг, сколько пожелаешь», заявила Дебби, пытаясь соответствовать атмосфере. Неожиданно Ячуи был приятно удивлен щедростью Дебби, чья бережливость граничила со скупостью. Так с какой радости сегодня она настолько щедрая, она даже поскупится капнуть несколько лишних капель кунжутного масла в соевый суп. «Эй!» На лице Дебби появилась коварная улыбка. «Кажется, что ты, Хаммер, весьма хорош в создании магических свитков, так что давай купим несколько книг, в которых описываются способы создания других типов магических свитков. Таким образом, дела нашего волшебного магазина быстро пойдут вверх». Ячуи. Ну что ж, с его точки зрения, пускай и немного бредово, но все же лучше, чем если бы его младшая сестренка проела все эти деньги. Когда Ячуи посмотрел на вывеску магазина, то увидел название «Волшебный книжный магазин Кары». Из воспоминаний Хаммера, Ячуи знал, что это был самый большой книжный магазин во всем городе и он также являлся единственным магазином, где можно было купить магические книги. Когда Дебби и Ячуи вошли в магазин, то увидели длинные полки с множеством книг. Сейчас был полдень и здесь не было много посетителей. Владелец магазина, судя по всему, не сильно беспокоился о том, что его могут обокрасть, так как магазин располагался на Звездной улице и был единственным магазином, который продавал магические книги. Таким образом, в городе просто не существовало людей, у которых было достаточно силы и наглости, чтобы попытаться обокрасть его. Взгляд Ячуи пробежался по книжным полкам. Там он увидел, что книжные полки были поделены по категориям, вроде «Путешествие барда», «Биография мечника», «История древности» и многие другие. Ячуи, который интересовался историей этого мира, неожиданно остановился на категории истории древности. Там он нашел книгу «Энциклопедия континента Эгендас». Без каких-либо колебаний он достал эту книгу. Книга весила как минимум пару фунтов и имела позолоченную кожаную обложку. В самой книге было минимум несколько тысяч страниц, на которых рассказывалось об истории этого континента, его культуре, этнического состава, географии и множество других вещей. С помощью этой книги Ячуи мог напрямую разобраться в устройстве мира, в котором он переродился. «Энциклопедия?» Дебби выглядывала из-за плеча Ячуи и удивленно добавила. «Тебя интересуют такие вещи? Здесь же содержится самая общая информация, которая обычно никому совершенно не интересна. Даже если Хаммер был заинтересован в этой книге, она не хотела покупать ее». Немного стыдясь в душе, Ячуи с улыбкой пояснил. «Я немного интересуюсь такими вещами, купи ее, пожалуйста». «А, ну, ладно». Дебби посмотрела на довольно приличную цену книги. В обычной ситуации она бы ни за что не согласилась с просьбой Ячуи, но теперь они были богаты, так что она посмотрела на Ячуи и спросила. «Хаммер, есть ли еще какие-нибудь книги, которые ты хотел бы? Я пойду посмотрю вглубь книжного магазина». Ячуи указал на внутреннюю часть магазина, то находилась одинокая книжная полка, на которой однозначно находились самые ценные книги, так как там находились волшебные книги. «Хорошо, а я пойду в отдел мечников», сказала Дебби, забирая у Ячуи его книгу, так как эта малышка боялась, что тот может сильно устать. Посмотрев на малышку, которая таскала с собой 100-килограммовый меч и добавила к этому еще несколько кило, Ячуи мог только тяжело вздохнуть, так как это полностью разрушало его мир, в котором женщина была слабее мужчины. Размышляя над этим, Ячуи направился вглубь магазина. В конце магазина было множество книжных полок, которые тянулись вдоль стен, а в центре была лестница, которая вела на второй этаж, но Ячуи не знал, Были ли там также книги или что-то подобное? Принципы магического анализа. Беседа о элементе ветра. Тайные связи между магическими элементами. Пространственная магия. Основы кратких атакующих заклинаний. Хоть магических книг на книжных полках было просто невероятно много, Ечуи с серьезным взглядом прошелся по полкам до самого конца, и его внимание привлекло две книги. Принципы построения магии продвинутого уровня. Принципы построения магии высшего уровня. Это то, что я искал, радостно сказал Ечуи, доставая две книги с угла пыльных полок. По обильному количеству пыли на них, можно было смело сказать, что ими уже давно никто не пользовался. Когда Ечуи сдул с них пыль и пролистал несколько страниц, он услышал шаги, спускающиеся с верхнего этажа по лестнице. Ечуи обернулся на шум и увидел пару стройных ножек, спускающихся вниз. Эти красивые ножки были упруги и излучали чувство силы. Они имели идеальные сексуальные формы и опускались вниз с невероятной грацией и изяществом, но самое главное, эти ножки были зеленого цвета. Это оказалась девушка-орк. Глава 13. Сестра, 10% скидка, которую ты обещала, еще в силе. Снаружи магазина Ечуи видел довольно много орков, но он подумал, что все орки, без исключений, являлись мужчинами. Они имели крепкое телосложение воина, и самый низкий из них был не менее 2 метров роста, а клыки во рту добавляли им образу свирепости. Однако это совершенно не помешало Ечуи с нетерпением ждать появления девушки-орка. По крайней мере, пара ножек на лестнице, которые предшествовали ее появлению, за исключением зеленого цвета кожи, были крайне соблазнительными. Девушка постепенно опускалась вниз, и ее фигура стала прорисовываться все яснее. Ноги, талия, а потом... Потом была просто сногсшибательная грудь. Ечуи не удержался и издал восхищенный вздох. Орки — это воины. Таким образом, можно объяснить, почему они все были крепкого и мускулистого телосложения и почему девушки-орки носили очень простую одежду. Говоря об одежде, на ней была очень короткая юбка, чтобы не мешать в бою. Также там был топ, закрывающий грудь и открытый живот. Если не смотреть на лицо девушки, то образ получался довольно привлекательным. На самом деле, Ечуи подумал, что эта девушка была либо сотрудником магазина или, вообще, его владелицей. Поскольку девушка была орком, он решил, что тупо глазеть на нее не закончится для него ничем хорошим. И в этот момент, Ечуи поднял свой взгляд на лицо девушки, и его книжный разум мгновенно наполнился сожалением. Изо рта девушки торчал большие клыки, а сама она жевала куриную ножку с подозрительными звуками, которые очень напоминали пережевываемые кости. Ее кроваво-красные волосы были распущены и спадали на плечи. С точки зрения современной эстетики, она могла бы назваться немного грязной, но с точки зрения Ечуи она была крайне грязной. Но ладно бы орки презирали утренние процедуры, но как можно было забыть расчесать свои волосы? О, посетитель! Девушка-орк, увидев, что Ечуи держал в своих руках две книги, достала из своего рта куриную ногу и, естественно, это оказалась не только нога, там также была голова и кости. Девушка-орк улыбнулась, приближаясь к Ечуи. «Юный волшебник, ты хочешь купить эти волшебные книги? Добро пожаловать!» «Здрасте!» Ечуи, наконец-то, вышел из ступора, а воспоминания Хаммера сообщили ему, что эта девушка-орк была владелицей этого волшебного книжного магазина. Кара. Она была из племени орков Клыка. Это племя являлось одним из 5 сильнейших племен Орды, а главной отличительной чертой этого племени были очень большие клыки. В этом племени девушки с большими клыками считались видными красавицами и были самыми желанными невестами. Кара честно призналась Хаммеру, что так как в городе было довольно много магов, открыть здесь книжный магазин с магическими книгами не было проблемой. Значит, решил сегодня прикупить несколько книг. Я слышала, что сегодня утром ты с помощью магических свитков в пух и прах разбил мечника 4 уровня. Интересно, какие книги ты захотел купить у этой сестренки? Я дам тебе скидку, сказала Кара, обольстительно рассмеявшись. Естественно, что подобная манера обращения совершенно не вязалась в голове Ечуи с ее окровавленными клыками, торчащими изо рта. Хоть слово «сестра» и вызвало у Ечуи взрыв мозга, но от скидки, если она не составляла пару медиков, ни один нормальный человек в здравом уме не стал бы отказываться. Что еще сильно удивило Ечуи, так это то, что несмотря на то, что с момента его разборки с Карием не прошло и 2 часов, хозяйка книжного магазина уже была в курсе этих событий. В конечном итоге, он не смог определить для себя, хорошо это было или плохо, так что, изобразив невинное лицо, он протянул две книги в своих руках Ткари и сказал: «Я хочу купить эти книги». «Эти?» Кара посмотрела на книги, которые протянул ей Ячуи, наморщив свои брови, несколько удивленно посмотрела на него. «Ты уверен?» Ячуи не ответил. С другой стороны, Кара, почуяв выгоду, добавила: «Конечно же ты уверен, раз взял книги с полок, так что теперь ты обязан их купить, даже если захочешь вернуть. Итого, за эти две книги с тебя 10 золотых». 10 золотых. Ячуи показалось, что он наслышался. В этом городе, в самом дорогом ресторане гостиницы «Стен Марана», заказывая самую дорогую еду, они потратили всего 8 серебряных монет. Их волшебный домик Энтони в качестве залога потянул только на 10 золотых. И вдруг, эти две книги стоят 10 золотых. И что значит то, что ранее сказала сестра? Книги, взятые с полок, не подлежат возврату. И тут Ячуи понял, что он, возможно, совершил ошибку. Это и правда была ошибка, очень большая ошибка. «Хаммер, ты взял книгу про устройство магии?» Вдруг совершенно неожиданно со стороны раздался голос Дигби, в котором проскальзывали нотки гнева. «Ты что, не заешь здешних правил? На магические книги можно только смотреть, но нельзя трогать. Если ты прикоснулся к книге, то обязан купить ее. Но мало того, ты еще и выбрал книги, которые рассказывают о принципах построения заклинаний, которые сами по себе абсолютно бесполезны, так как для того, чтобы научиться создавать заклинания, нужен учитель». Но из-за слов Дигби в душе Ячуи запылал огонь, когда он подумал о чем-то своем и полностью проигнорировал ее. Из-за уникальных особенностей магических книг, они стоили очень дорого, и одна из книг была очень похожа на учебник по созданию заклинаний, магических предметов и тому подобного, и по стоимости могла сравниться с очень дорогим учителем. Но хоть в книжных магазинах и были магические книги, в которых рассказывались принципы построения магии, этого было далеко недостаточно, так как магия являлась крайне загадочной областью. На бумаге можно было увидеть некий конкретный магический символ, но он на самом деле мог не иметь какого-то конкретного значения, потому что для понимания каждого символа нужно было находиться в определенном эмоциональном состоянии и иметь определенное мышление. Таким образом, самым лучшим способом обучения магии было полагаться на учение мага-наставника или учителя. Это все равно, что отношения между мужчиной и женщиной. Просто посмотрев фильм и не попробовав этого на практике, мастером никогда не станешь. Но, естественно, что в любом правиле бывают исключения и не существует ничего абсолютного. Если тот же фильм просмотрит некий гений, с особым взглядом на мир, он может стать мастером-новатором в своем поколении, не полагаясь на опыт предыдущих поколений. То же самое касалось и структуры магического языка. Но таких людей было крайне мало и, естественно, что Дигби не считала Хаммера, с которым прожила всю жизнь, таковым талантом. Поэтому она осторожно облизнула свои губы и с мольбой во взгляде обратилась к Каре. «Хозяйка, можно ли нам не покупать эту книгу?» Кара тепло улыбнулась им, но, естественно, что в глазах Ячуи и Дигби, это скорее напоминало хищный оскал. Она подошла к ним и сказала: «Конечно же нет, ох, вы также хотите купить энциклопедию? Учитывая то, что вы захотели купить две книги про устройство магии, то даже если я отдам вам эту книгу даром, я не буду в проигрыше». «Ячуи, Дигби». Кара Фланаган отгрызла половину от остатков курицы и, не переставая ее жевать, уперев свои руки в бедра, изобразила некое подобие улыбки. «Ну, детки, интересует ли вас еще что-нибудь?»